Акулич сидел на лавке по ту сторону стола, подобрав под себя босые ноги, и молча слушал, и словом не поддерживая разговор. Я сам налил в стакан молока, сделал глоток и, похвалив, непринужденно продолжал. «Вы, очевидно, не здешние. Откуда родом?» «Из Быхова», — сказал он. У него был негромкий, глуховатый голос. «Могилевский? А здесь давненько?» «Третий год. И при немцах здесь жили?» Я обвел взглядом хату. «Тут». «А не боязно?» — улыбнулся я. «На отшибе-то у леса». Акулич неопределенно пожал плечами. На божнице в переднем углу стояли иконы, католические, хотя Акулич был родом из области, где эта религия среди белорусов не распространена. И что я сразу себе отметил, ни одной фотографии на стенах, никаких украшений или картинок. Я рассказал ему о Могилеве, где после освобождения мне пришлось побывать, о разрушениях в городе и перевел разговор на жизнь здесь, в Лиде и в районе. Он слушал молча, глядел скорбными, как у мученика, глазами. Даже на самые простые вопросы отвечал не сразу и односложно. Беседа с ним явно не ладилась. Может, он мне не доверял? Он не прочел, не рассмотрел толком мое удостоверение личности. Может, надо ему представиться еще раз? «А это что, католически?» — глядя на иконы, полюбопытствовал я. «Няхай». При этом он сделал вялый жест рукой, мол, не все ли равно. «В Лиде мне сказали, что вы были связаны с партизанами. Надеюсь, что и нам вы поможете. Прочтите, пожалуйста». Из кармана гимнастерки я достал и, развернув, положил перед ним на стол другое, подробное удостоверение. Он нерешительно взял и принялся читать. В документе говорилось, что я являюсь офицером войск по охране тылов фронта, и предлагалось всем органам власти и учреждениям, воинским частям и комендатурам, а также отдельным гражданам оказывать мне всяческое содействие в выполнении порученных заданий. На листке удостоверения имелись моя фотография, две четкие гербовые печати и подписи двух генералов, начальника штаба фронта и начальника войск по охране тыла фронта. Медленно все прочитав, Акулич возвратил документ и удрученно посмотрел на меня. «Скажите, пожалуйста», — пряча удостоверение, — сказал я, — «вы здесь на этих днях, сегодня, вчера или позавчера, посторонних кого не видели? Гражданских или военных? Никто к вам не заходил?» «Не», — помедлив сказал Акулич, к моему немалому удивлению. «Может, встречали здесь кого?» «Не». «Припомните получше, это очень важно. Может, видели здесь в последние дни?» — подчеркнул я. «Посторонних или заходил кто-нибудь?» «Не», — повторил Акулич. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Ошибиться я не мог. Хутор этот был первым по дороге из Шиловичей на Каменку, причем описание блиновом хаты надворных строениц все в точности соответствовало тому, что я увидел, подходя сюда». И собака соответствовала, и ее будка, и сам Акулич по внешности соответствовал. Более того, я без труда даже определил место в кустах и дуб, откуда Блинов наблюдал Акулича и тех двоих офицеров.